По ту сторону. Книги Кастанеды, изданные на 17 языках мира общим тиражом в несколько десятков миллионов экземпляров, во многом предопределили становление пестрого движения в западной контркультуре последних десятилетий – New Age, которое не без оснований называют также новым мистическим культом. По крайней мере, издатели, поначалу числившие сочинения Кастанеды по разделу Science Literature, довольно быстро поняли, что к чему. Уже к началу 1980-х годов книги этого автора закономерно перекочевали в иные отделы книжных магазинов. Оккультизм, мистицизм и тому подобное. Называли труды Кастанеды и поп-философией. Канун 70-х годов, когда американцы расхватывали первую книгу писателя, был периодом ломки общественного сознания. В это время практически любое значимое событие немедленно превращалось в элемент поп-культуры, а в таковых недостатка не было. Полет астронавтов на Луну, университеты, захваченные студентами в знак протеста против войны во Вьетнаме, убийство Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди. Кроме того, поле культуры уже проросло такими знаковыми произведениями, как 2001 «Космическая Одиссея», «Желтая подводная лодка», «Сто лет одиночества». Чем же так поразил миллионы читателей ученый-антрополог из Калифорнийского университета? Всего-навсего подробнейшим описанием того, как он учился у Дон Хуана Матуса, старого мага из племени Яки. Тот будто бы посвятил Кастанеду в тайну постижения иной отделенной реальности. Кастанеда рассказал, что впервые встретил своего будущего наставника в 60-м году на автобусной остановке в городке Ногалес. Туда, на границу штата Аризона с Мексикой, студент отправился на так называемые полевые исследования, изучать жизнь североамериканских индейцев. В частности, молодого антрополога интересовал любимый ими пейот или пейотль. Кактус лафофора, принимаемый внутрь из-за своих лечебных и галлюциногенных свойств. Друзья посоветовали ему переговорить с Доном Хуаном, главным тамошним специалистом по кактусовым магическим ритуалам. В результате Кастанеда на 10 с лишним лет застрял в пустыне Сонора на севере Мексики, став адептом древнего мистического культа. За эти годы Дон Хуан якобы научил его, как с помощью кактусов, позже к ним прибавились аналогичные по действию грибы, можно путешествовать в иной реальности, преодолевать пространство и время, разговаривать с животными, превращаться в орла и совершать прочие чудеса, не раз описанные специалистами по шаманству. То, что традиционно понимается под окружающей реальностью, объяснял Дон Хуан, на самом деле является лишь навязанным нам способом ее восприятия. К истинной реальности, и не одной, а всем сразу, пробиваются с помощью магической техники, требующей от адепта самодисциплины, концентрации сознания и точного знания ритуальных пассов. Маг может видеть разлитую в мире энергию и использовать ее в своих целях. Но чтобы путешествовать в неизвестном, как это умеют делать маги, необходимо обрести безграничный прагматизм и умеренность, а также стальные кишки. Последнее требование как раз относится к специфическим свойствам галлюциногенов растительного происхождения, издавна помогавших индейским шаманам совершать путешествия за грань этой реальности. Дон Хуан называл свой путь познания «путем воина», совсем как кодекс японских самураев Бусидо. Иначе говоря, земная жизнь воина без остатка посвящена постижению всех окружающих реальностей, вместо той единственной, что сопровождает большинство невоинов. Когда приходит срок, воин не умирает, а просто отправляется в свой последний поход, обретая тотальную свободу. Скептики не раз высказывали сомнения в реальности Дона Хуана и тем более мистического опыта его ученика. Однако Кастанеда был непреклонен, все описанное им происходило на самом деле. «Это не сборник фантастики», — писал он в предисловии к книге «Путь орла». «Просто испытанное мною большинству чуждо, поэтому и производит впечатление чего-то нереального».